Де? Алло. Да-да. Ваша позиция в очереди 2. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Алло. Да-да. Здравствуйте, вам поступил автоматический звонок. Мне надо уточнить, по какому вопросу. Звонок вам поступил по поводу Ольги Валерьевны. Данный номер телефона она указала как личный контактный. Незнакомую информацию передать можете? Кто вы и что вы хотели? Меня зовут Якименко Наталья Ивановна, старший инспектор компании «Эверест». Мы на данный момент прозвоним все данные Ольги Валерьевны, телефонные номера. Данный номер телефона она указала как личный контакт. Пригласите к телефону, либо передайте ей информацию. Что вы хотели-то от нее? Меня вот это интересует. Ей необходимо с нами связаться по номеру телефона, который вам сейчас необходимо записать. Для чего? Чтобы она с нами связалась. Ну, для чего? Для каких целей она с нами будет связываться? Что вы хотите? Ольга Валерьевна, компания «Эверест» — это коллекторское агентство. Мы звоним, мы пытаемся связаться с Ольгой Валерьевной. А, так вы коллекторское агентство. Данный телефон принадлежит ей? Да, ей. Данный телефон принадлежит Ольге Валерьевне? Ну, я же только что ответил на ваш вопрос. Хорошо. Запишите номер нашей горячей бесплатной линии. Мы будем ожидать звонка от Ольги Валерьевны для решения ее вопроса. Говорите. 8-800. Ага. 600. Ага. 48. Ага. 27. Угу. Компания «Эверест». Звонок для нее будет бесплатный. Работаем мы с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. И что ей там скажут компании «Эверест»? Ей предоставят всю необходимую конфиденциальную информацию, предназначенную конкретно для нее. Угрожать будет? Она является... 230 федеральный закон, но на сегодняшний день угрозы запрещают. Угрожать мы никому не угрожаем. А вы коллекторы... Передайте данный номер. Вы коллекторы хоть раз соблюдали закон вообще? Мы работаем согласно 230-му федеральному закону. Ну, 230-й федеральный закон, он только на бумаге. Ну, вам-то, как говорится, похуй на этот закон, правильно? Передавайте Ольге Валерьевне данный номер телефона, мы будем ждать от нее звонка. Да. Здравствуйте, пригласите, пожалуйста, Ольгу Валерьевну. Здравствуйте, а вы сначала представиться не хотите? Компания МБА «Финансы», специалист Мартынова Елена Анатольевна. Идет сайт разговора. Ага, и что вы хотели от нее? Для нее есть важная информация, пригласите ее к телефону. Что для нее? Важная информация. Ну, на данный момент она не может с вами разговаривать. Что вы хотите? Почему она не может разговаривать? Ну, есть на то свои причины. Таких причин я не вижу. Ну, вы не... Это ее номер телефона. Я звоню ей, а не вам. Причины. Приглашайте вы не обязаны видеть. Ваша работа... Вы меня слышите? Это ее номер телефона. У нас информация для нее, а не для вас. Поэтому трубку ей передайте. Ну, ты можешь в таком случае положить трубку и все. На «ты» со мной вы не будете общаться. Ну, как хочу, так и общаюсь. Или что мне... Значит, тогда Ольге Валерьевне передавайте. Раз она не хочет с нами связываться, инспектор из компании ее посетит по домашнему адресу. До свидания. Да ты чё? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да. Меня зовут Иван Александрович, отдел оптимизации финансовых потерь, банк Тинькофф. И? Звоню вам по вопросу, что насчет Ольги Валерьевны. Супруга ваша, правильно? Допустим. Алло. Да-да, что, не слышно, что ли? Звоню по вопросу, что насчет Ольги Валерьевны. Супруга ваша, правильно? Допустим. Не можем с ней связаться на данный момент. Не знаете, с чем это связано, что случилось? Кто вы? Меня зовут Иван Александрович, отдел оптимизации финансовых потерь, банк Тинькофф. Оптимизация финансовых потерь – это как? Поясни. Отдел оптимизации финансовых потерь, банк Тинькофф. Отдел оптимизации финансовых потерь. Это как? Так, вам как могу обращаться по имени отчеству? Там что, не указано, что ли, как ко мне можно обращаться? Я вам вопрос задаю. Как я могу к вам обращаться по имени отчеству? Можно царь, можно господин, можно Алексей Андреевич. Алексей? Андреевич. Алексей Андреевич? Да. Алексей Андреевич, этот номер принадлежит Ольге Валерьевне, насколько я понимаю, правильно? Допустим. Могу ее услышать? Нет. А по какой причине не могу услышать? Ну, потому что. Потому что? Потому что потому. Алексей Андреевич, вы меня слышите, Алексей Андреевич? Да, да. Слышу. Скажите, пожалуйста, вы с ней когда последний раз общались? Да минут 5 назад. Вы совместно проживаете, правильно понимаю? А что? У вас бюджет совместный? Ты хочешь с нами проживать? У вас бюджет совместный, Алексей Андреевич? Ну, а к чему? К чему вообще такой интерес? Про взаимоотношения с банком Тинькофф вы в курсе вообще, нет, Алексей Андреевич? У нее сейчас какие-то финансовые трудности, насколько я понимаю, да? С чем связано, что случилось? Не, почему я вот должен вот тебе объяснить? Ну, я с вами на «ты» не переходил, Алексей Андреевич. Я к вам на «вы» обращаюсь. Ну, я не знаю, как тебя там звать, я прослушал. Иван Александрович, мне Алексей. Ну, слушай, слушай, Ваня, почему я должен тебе что-то объяснять? Послушайте. При проверке данных выяснилось, что мобильный телефон отключен. Продиктуйте актуальный мобильный номер, зачем? Если вы этим номером пользуетесь, насколько я понимаю. Ну, этот ее номер. Этот, да? Да, этот. Так, хорошо. А какой у нее домашний номер телефона по адресу жительства? Тебе это зачем? Чтобы еще и домой долбить? Как, вы отказываетесь предоставить сейчас? Подожди, я тебе задал вопрос, ты хочешь с нами вместе проживать, Подожди, что ли? Какой у нее домашний телефон по адресу регистрации? Зачем ты спрашиваешь, вообще такие вопросы задаешь? Скажите, пожалуйста, Ваня. Я уточняю информацию в ее кредитном деле. Ваня. Какой у нее домашний телефон по адресу регистрации? Зачем тебе это? Отказываюсь предоставлять? Ваня, ты звонишь мне, блядь. Непонятно Алексей кто. Андреевич. Пробивон. Пробивон. Вы можете записать мой добавочный номер, позвонить в банк по горячей линии, вам подтвердят, что сотрудник. Вот этот пробивон вообще, он ни к чему. Если есть желание, можешь подъехать, я тебе, блядь, все покажу и объясню, все на пальцах. Алексей Андреевич, Алексей Андреевич, скажите, пожалуйста, из других организаций кредитных вам звонки поступали по поводу супруги, нет? А что? Если она обратится к вам за финансовой поддержкой, готовы будете ей помочь, как вообще, нет? Тебе это зачем знать вообще? А информацию передадите о нашем звонке, Алексей Андреевич? А для чего? Чтобы она в срочном порядке связалась с банком. В срочном порядке это как? Прямо сейчас вот сорвалась и побежала звонить, что ли, или что? Да. Алло. Алло. Здравствуйте, агент финансовой правовой безопасности Базаркина Анастасия Валерьевна. Скажите, Ольга Валерьевна, знакома вам? Допустим. Дело в том, что этот номер указан в ее договоре как личный мобильный. Вы трубку поднимаете, да, нет это, рядом? Это личный ее мобильный. А кто вы, что вы хотели? Дело в том, что звоним по поводу ее договора в компании «Микроклад». Нам нужно срочно с ней связаться. Не могли бы передать наш номер ей, который определился? Пока она не может с вами связаться. Что вы хотели? Мы хотели выяснить, по какой причине выполняется обязательство по договору. Ну, есть на то свои причины. Есть на то причина. Хорошо, она больна? Что? Она болеет Нет, чем-то? Девушка, вы даже вот не представились, как вас зовут. Спрашивайте. Я представилась да, ну, в начале разговора. Голос не надо повышать, я тоже могу крикнуть, ты реально я представилась, я не кричу, понимаешь? Я вам говорю, что я представилась, и на «ты» мы с вами, уважаемые, не переходили. Нормально, давайте звоню общаться, на мобильный, да, я нормально общаюсь, звоню на мобильный номер Ольги Валерьевны, вы поднимаете трубку, еще и на вопрос не отвечаете. Я же вам тогда говорю. Не берите с чужого номера телефона. Вот не надо меня учить, как мне жить, хорошо? Звонки не принимает, почему я нет? Я еще раз говорю, не надо учить. Номер телефона ей передавайте, и пускай она связывается. Если в ближайшие сутки она с нами не свяжется, мы приедем по адресу ее регистрации. До свидания. Мы вам ноги сломаем. Да. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, вы меня слышите? Да. Это компания «Интернет-займов Екапуста». Вас беспокоит менеджер Козлов Александр Андреевич. ОМГК «Росцентр финансов», разговор записывается. И? Ольга, я могу услышать? Нет. Передайте, пожалуйста, пусть перезвонит по данному номеру телефона в компанию Е-Капуста. А что вы хотите от нее? Побеседовать. О чем? Вам с ней беседовать? Ну, для нее есть программа лояльности. Наши сотрудники хотят ей предложить льготные условия, поэтому передайте, пусть она с нами свяжет. Она вам должна что-то? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью региональной службы взыскания. Меня зовут Малева Екатерина Сергеевна. Уведомляю вас о записи разговора. Ольга Валерьевна, скажите, пожалуйста, вам знакома? А, допустим. Знакома. А, скажите, пожалуйста, общайтесь с ней. Информацию могли бы передать вашей знакомой Ольге Валерьевне? Что вы хотели от нее? А, звонили региональная служба взыскания, наш номер телефона у вас определился, у нее имеются финансовые обязательства, хотели бы с ней связаться в срочном порядке и ее уведомить. То есть информация очень для нее срочная и очень для нее важная. Ну так вы можете ей написать смс элементарно. Мы не можем, к сожалению, выйти с ней на связь. Если имеется у вас дополнительный номер телефона, то предоставьте, пожалуйста. Мы обязательно с ней созвонимся. Так вот, и переговорим лично. А вот смотрите, у вас же есть ее контакты? Ну так, в чем проблема? У нас есть ваш номер телефона. Ваш номер телефона был оставлен дополнительный контакт. То есть даже указан так, да? Так, как... Да, ваш номер телефона был указан как дополнительный контакт. Поэтому на основании этого мы вам и звоним. Уточняем данную информацию. Ага. То есть мы вам звоним не просто так. Я понял, и много она вам должна? Но, к сожалению, данную информацию третьим лицам мы не имеем права распространять, так как это нарушение законодательства Российской Федерации. Поэтому большая просьба. Передайте, пожалуйста. Вот вы просите третье лицо звонить. Об услуге. Я у вас спрашиваю для себя, так чисто знать. Но мы, к сожалению, не имеем права, так как данный номер телефона не является личным номером телефона Ольги Валерьевны, но включен, значит, в договор, поэтому имеем право звонить и передавать информацию о том, чтобы с нами связалась Ольга Валерьевна. То есть, по возможности, передайте данную информацию, работаем с 8 утра до 20.00 по московскому времени, хотели бы связаться и переговорить, хорошо? Адрес вашей организации, где вы находитесь? Мы находимся, город Москва, улица Бутырский вал, дом 68, дробь 70, строение 1. По этому адресу мы находимся. Понятно, девушка. Это в регламенте вашей организации так прописано, чтобы вы с каждым клиентом так заигрывающе разговаривали? Так, как я заигрывающе с вами разговаривала? Ну, так, знаете, так прям, как будто заигрываете. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.